аксиоматики Франкля – это наша первая ассоциативная связь. Дальше законы, которые мы более изъявляем, это, видимо, тоже ассоциативные связи какие-то. Делая добрые дела, мы направляем прану по ассоциативной связи, усиляем ее. И ассоциативная связь злых, ну, где злые были дела, она постепенно ослабевает, потому что мы изживаем это постепенно. Вопрос вот в этой схеме ассоциативных связей, где тут откупиться? Почему ассоциативная связь, она может отсохнуть и отпасть, в принципе? Ну, знаете, такой пример я люблю приводить. Представьте, что у вас поле. Вот сейчас снег сошел, поле перепахали. А в вашем поле и семена сорняков, и семена какой-нибудь вкусненькой пшеницы, которая вам нужна. Но поле одно. Воды и питательных веществ сразу на все не хватит. И поэтому, если вы будете поддерживать, соответственно, пшеницу, и она у вас начнет расти, то она волей-неволей начнет, ну, как бы забивать сорняк. Наоборот, если вы будете поддерживать сорняк, он начнет забивать пшеницу. Точно так же, если мы будем культивировать внутри себя правильные воззрения, то волей-неволей на неправильные не останется нашей праны. А в этом отношении ассоциативная связь, это как, знаете, как другой пример. Это как заросшее поле и тропинка. Если один раз по нему человек прошел, ну такая слабовидимая тропинка. А если постоянно ходит, то уже дорожка. А если только там уходит, уже дорога. И вот мы точно так же начинаем протаптывать нужные ассоциативные связи. Значит, ну и соответственно, тогда ненужные зарастают. Я ответил на вопрос? Да, они зарастают, и значит ли это, что они не проявятся, да? То есть, если я все-таки убивал, и та ассоциативная связь зарастает, значит ли это, что она не проявится и вообще исчезнет? Или в случае изменения какой-то ситуации она все-таки там вновь прорастет? Да, здесь есть такое понятие, что есть такой как бы ключевой момент в практике йоги, он иногда так называется в комментариях Йога-сутрам Патанджали, называется прокаливанием семян негативной кармы. То есть вы можете просто методично забивать сорняк, но семена остаются. И как только дождик пройдет, они будут выползать. Другое дело, что если вы будете постоянно бороться с ними, то этих семян будет поменьше, ну и, соответственно, не так много. Но все равно остаются эти семена. И в йоге на более поздних ступенях призывают делать саньяму, то есть такую сверхмедитацию. И если вы достигаете определенной высоты, то вы как бы... как знаете, образно прокаливаете эти семена негативной кармы или этих сорняков на огне, и они больше не прорастают. Ну, действительно, если взять семечко и его нагреть, то оно прорастать не будет. И считается, что на определенных ступенях занятия йогой вы поднимаетесь до такой высоты, что вы как бы огнем йоги прожариваете внутри себя все негативные семена возможных тенденций. И все. И считается, что после этого... все совершенно замечательно. У вас нет этой негативной кармы.